147. Моря, которые нас выбирают. Итак, лежим и размышляем, как и чем мы можем обнаружить практически бесшумную субмарину Соединенных Штатов Америки. Лежим, не шевелимся, не задействуем активную локацию, не выбрасываем на поверхность радиобуй для сношения с родимым Каракасом, ибо нам не следует давать дополнительные шансы и без того имеющему преимущество убийце. Лежим, пассивно слушаем море. Судя по фону, на поверхности большая суета и достаточно интересная, между прочим. Естественно, хотелось бы глянуть в перископ, лично пронаблюдать, как опрокидывается на бок лесобразильское плавающее чудо. Интересно увидеть воочию стихийно производимую спасательную операцию. И, кстати, искренне хочется, дабы большинство из 2500 членов команды спаслось. Ведь что для нас отдельный моряк? Он для нас не враг и не цель. Целью являлось активное, угрожающее стратегическим интересам Венесуэлы железо. Теперь, когда оно уничтожено, продырявлено таинственным инкогнито, претензий к команде не возникает. Но здесь прибрежные воды. Линкор не подвергнут бомбовому удару, так что спасательные шлюпки в исправности. А кроме того, вокруг полным-полно абсолютно ничем не занятых торговых судов. Пусть отрабатывают команду человек за бортом. Очень даже не помешает в будущих далеких походах за заморскими товарами в условиях наступающего из будущего многополярного мира. И значит, со спасательными работами справляются без нас. Наше дело поисковое. Размышляем, чем может выдать себя большой американский монстр? Может быть, он, в отличие от нас, желает погутарить с родимым пентагоновским командованием? А почему нет? Ему есть чем похвастать и о чем доложить. Пусть адмиралы загодя готовят ордена на подушечках и тренируются пришпиливать их на манекенах. Прикидываем наши возможности в радиоперехвате. Перво-наперво то, что надо, уже давно доложено. Так что мы опоздали. Второе. У нас не специализированная лодка-разведчик, типа используемых США против Объединенной Европы, Китая и России и Московии. У нас нет многоканальных антенн-станций, способных охватывать диапазоны от самых низкочастотных до УКВ без пропусков лакун. А кроме того, полеживая на дне, мы все равно не способны их задействовать. Думаем дальше. Сканируем память в поисках изумрудов озарения. Концентрируем луч на житье-бытье в Академии. Да, тогда нас, пришельцев с юга, учили вроде бы так же, как своих. Хотя в чем-то наверняка попроще, с учетом специфики будущей службы в маленьком флоте с ограниченными возможностями. Но ведь что-то уверенно не договаривали по другим причинам, так? Ведь не должен большой белый брат открывать маленьким испаноговорящим младенчикам все свои закрома нараспашку, правильно? Правильно. Вдруг этих самых младенчиков когда-нибудь придется тоже за что-нибудь отшлепать. И значит... Вот она... Одна из меток засечек памяти. Как осуществляется связь Пентагона с атомными лодками во время боевого похода? Среди прочего, одним интересным научно-продвинутым методом. В деле сине-зеленый спутниковый лазер. Специфическая штучка. Излучение мало того, что проходит сквозь атмосферу, в этом-то ничего особо удивительного нету, так еще пронзает воду практически без потерь. И значит... Ну-ка, лейтенант Индалесио, подойдись-ка сюда. Слушаю, господин командор. Тише, дружок, тише. Мы для чего затаились? Извиняюсь. Итак, вот такая мысль. Что если выколупать из вон того агрегата фотометр, запаковать его в оптико-радиопрозрачный кокон и каким-то методом выставить через торпедную шахту наружу чувствительной частью вверх. И что? Понимаешь, эти вращающиеся с первой космической скоростью спутники не обязаны мучиться, нацеливаясь прямо в боевую рубку. Лодка движется, да и не должна себя выдавать, выходя на связь для указки точных координат. Луч наверняка искусственно рассеивается в приличном радиусе. Может, миля, а может, даже несколько миль. Если охотник поблизости, то... Да, но мы вряд ли сможем дешифровать направленные послания, командир Буэн. Мощь нашего бортового вычислителя не вытянет. А нам это и не надо, лейтенант Индалесио. Нам нужно просто выяснить, что охотник еще здесь. Ну что ж, будь здесь. Однако у вас голова, командир Буэн.